Весла напряглись, и паром начал отваливать. Быстрое течение сразу же снесло его несколько вниз в направлении Домантова. Они преодолели уже половину реки, когда с Прохоровского берега послышались окрики и зовы. Страшное замешательство поднялось в оставшихся там толпах. Одни, как полоумные, ударились бежать к Домантову, другие попрыгали в воду, а третьи вопили, размахивая руками или кидаясь на землю. «Что это? Что случилось?» — спрашивали на пароме. «Ярема!» — крикнул один голос. «Ярема! Ярема! Навались!» — отозвались другие. Весла начали судорожно колотить по воде, и паром понесся точно казацкая чайка. В ту же секунду какие-то конные появились на Прохоровском берегу. «Жалнеры Еремы!» — кричали на судне. Конные метались по берегу, вертелись, о чем-то выспрашивали людей и, наконец, стали кричать плывущим: «Стой! Стой!» Заглоба поглядел, и холодный пот прошиб его с ног до головы. Он узнал Богуновых казаков. Был это и в самом деле Антон со своим отрядом. Но, как уже было сказано, пан Заглоба надолго головы никогда не терял. Он приложил к глазам ладонь, как это делают люди с плохим зрением, и некоторое время вглядывался в берег, потом вдруг принялся вопить, словно бы его живьем резали. «Дитки! Это же казаки Вишневецкого! Ради Господа и Святой Пречистой быстрее к берегу! Уж мы тех, кто остался, помянем, а паром порубать, иначе всем нам конец!» «Быстрей, быстрей, порубать паром!» — подхватили другие. Сделался шум, покрывший вопли, доносившиеся со стороны Прохоровки, и паром в эту минуту скрежетнул о прибрежный гравий. Мужики стали выскакивать на берег, но не успели они высадиться, как другие уже рвали борта парома, били топорами в дно. Доски и оторванные щепки полетели в разные стороны. Несчастное суденышко уничтожалось с яростью, разрывалось в куски, а страх прибавлял уничтожителям сил. Все это время пан Заглоба вопил: «Бей, руби, рви, жги, спасайся! Ярема идет! Ярема идет!» Оставаясь в таком возбужденном состоянии, он нацелил свой здоровый глаз на Елену и со значением принялся подмигивать. Меж тем на другом берегу крики, пока уничтожался паром, усилились, однако из-за значительного расстояния невозможно было понять, что кричали. Взмахи рук казались угрожающими и поэтому ускоряли поспешность уничтожения. Спустя малое время судно перестало существовать, но изо всех грудей вырвался вдруг вопль ужаса и отчаяния: «Скачут в воду! Плывут до нас!» — вопили мужики. Сперва один, а за ним несколько десятков всадников въехали на лошадях в Днепровскую воду и пустились вплавь. Было это делом просто-таки безумным, ибо вздутая еще с весны река бежала много поспешнее, чем обычно, создавая там и сям бесчисленные водоверти и быстрины. Подхваченные течением кони не могли плыть по прямой, и вода с непомерной быстротой начала сносить их. «Не доплывут!» — кричали мужики. «Потонут!» «Слава Богу! Во! Во! Один конь уже окунулся! На погибель же им!» Лошади преодолели треть реки, но течение сносило их все сильнее. Как видно, они выбились из сил и медленно, но все глубже погружались. Через некоторое время сидевшие на них молодцы оказались уже по пояс в воде. Прошло еще какое-то время. Прибежали мужики из Шелепухи поглядеть, что происходит. Уже только лошадиные головы виднелись над водой, а молодцам вода доходила до груди. Однако пол реки они все-таки переплыли. Внезапно одна конская голова и один молодец исчезли под водой. Затем второй, третий, четвертый и пятый. Число плывущих все уменьшалось и уменьшалось. В толпах по обе стороны реки воцарилось глухое молчание, и все шли вниз по берегу, чтобы увидеть, чем все кончится. Вот уже 2/3 преодолены, количество плывущих еще уменьшилось, но стало слыхать тяжкий храп коней и возгласы, ободряющие молодцев. По всему было видно, что некоторые доплывут. Внезапно в тишине раздался голос Заглобы. «Эй, дитки, в ружье, на погибель княжеским!» Заклубились дымки, загремели выстрелы, с реки донеслись отчаянные крики, и спустя короткое время кони и молодцы все исчезло. Река опустела, только где-то уже вдалеке, на гребне волны, вдруг появлялось конское брюхо или мелькала красная шапка казака. Заглоба глядел на Елену и подмигивал. Глава 22. Князь воевода русский, прежде чем на пана Скшетузского, забывшегося на попелище разлогов, наткнулся, знал уже о Корсунской катастрофе, так как ему пан Полиновский, товарищ гусарский княжеский, о том в Саготине донес. Еще прежде того пребывал князь в Прилуках и оттуда пана Богуслава Маскевича гетманом с письмом отправил, вопрошая, куда они ему со всеми его силами повелят явиться. Но поскольку пана Маскевича с ответом гетманов долго не было, двинулся князь к Переяславу, рассылая во все стороны передовые отряды, а также приказы, чтобы полки, остававшиеся разбросанными по Заднепровью, как можно спешнее шли к Лубнам. Однако были получены известия, что более 10 казацких хоругвий по границам с Ордой на полянках стоявших уже или разбежались, или примкнули к смуте. Князю таким образом стало ясно, что силы его внезапно уменьшились, и он премного этим удручился, ибо никак не ожидал, что люди, которыми он столько раз победоносно предводительствовал, могут его бросить. Встретясь же с Полиновским и узнав о неслыханном поражении, он известие это от войска утаил и пошел далее к Днепру, предпочитая идти на удачу прямо в бурю и бунт, и либо за поражение отомстить, смыв бесславие войска, либо собственную кровь пролить. Еще он полагал, что какая-то часть, а возможно и немалые коронных войск, могла после разгрома уцелеть. Если бы они увеличили его 6-тысячную дивизию, можно было с надеждой на победу помериться силами с Хмельницким. Остановившись в Переяславе, приказал он маленькому Володаевскому и пану Кушелю, чтобы те своих драгун во все концы, в Черкассы, в Мантов, Секирную, Бучач, Стайки, 3 Тымиров и Ржищев разослали, и все суда да паромы, какие бы там обнаружились, пригнали, после чего войско должно было с левого берега в Ржищев переправиться. Посланные узнали от встреченных беглых о поражении, но во всех означенных городах ни одного суденышка не обнаружили, ибо, как уже было сказано, половину их великий коронный гетман давно для Кричевского и Барбаша изъял, а остальное же, взбунтовавшееся на правом берегу Чернь, опасаясь князя, уничтожило. Тем не менее пан Володаевский, наскоро велевший сплотить из бревен плот, сам 10 достиг правого берега. Там поймал он человек 15 казаков, которых представил пред князя. От них князь узнал о чудовищном распространении бунта и страшных последствиях, каковым Корсунское поражение уже сделалось причиною. Вся Украина до последнего человека восстала. Бунт ширился, как полая вода, когда она катится по равнине, и моргнуть не успеешь, все более необозримое пространство заливает. Шляхта отбивалась по замкам и крепостцам, многие из которых уже были захвачены казаками.